Класс 1. Построение и разрушение випольных систем. 1.1. Синтез виполей. 1.1.1. Синтез виполя. 1.1.2. Переход к внутреннему комплексному виполю. 1.1.3. Переход к внешнему комплексному виполю. 1.1.4. Переход к виполю на внешней среде. 1.1.5. Переход к виполю на внешней среде с добавками. 1.1.6. Минимальный режим действия на вещество. 1.1.7. Максимальный режим действия на вещество. 1.1.8. Избирательный максимальный режим. 1.2. Разрушение виполей. 1.2.1. Устранение вредной связи с введением постороннего вещества. 1.2.2. Устранение вредной связи видоизменением имеющихся веществ. 1.2.3. Оттягивание вредного действия поля. 1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля. 1.2.5. Отключение магнитных связей. 1.1. Синтез виполей. Главная идея этого подкласса четко отражена в стандарте 1.1.1. Для синтеза работоспособной технической системы необходимо в простейшем случае перейти от невиполя к виполю. Нередко построение виполя наталкивается на трудности, обусловленные различными ограничениями на введение веществ и полей. Стандарты с 1.1.2 по 1.1.8 показывают типичные обходные пути в таких случаях. 1.1.1. Синтез виполя. Если дан объект, плохо поддающийся нужным изменениям и условия не содержат ограничений на введение веществ и полей, задачу решают синтезом виполя, вводя недостающие элементы. Авторское свидетельство номер 283-885. Способ деаэрации порошковых веществ, отличающийся тем, что с целью интенсификации процесса деаэрацию проводят под действием центробежных сил. Даны два вещества, порошок и газ. Сами по себе не взаимодействующие. Введено поле, образовался виполь. Другой пример. Гравитационное поле и спиленное дерево еще не образуют випольной системы. Нет второго вещества, поэтому поле не обрабатывает дерево. По авторскому свидетельству номер 461-722 падающее дерево встречает на своем пути ножевое устройство, которое срезает сучья. Чтобы дозированно подавать сыпучие или жидкие вещества, необходимо нанести их ровным слоем на легко удаляемый материал, например, бумагу. При подготовке такого условного бутерброда происходит переход от одного вещества к двум, а для удаления основы виполь достраивают введением поля, например, теплового или механического. Авторское свидетельство номер 305-363. Способ непрерывного дозирования сыпучих материалов по весу в единице объема. Например, абразива, при ускоренных износных испытаниях двигателя внутреннего сгорания, отличающийся тем, что с целью повышения точности, абразив предварительно наносит равномерным слоем на поверхность гибкой ленты из легковоспламеняющегося вещества, подают ее с заданной скоростью в зону нагрева и сжигают, а абразив отводит к испытуемому объекту. Аналогично проводит микродозирование по авторскому свидетельству номер 421-327. Раствор биохимических препаратов наносят на бумагу, а получение необходимой микродозы осуществляют отделением требуемой площадки плоского носителя. Задача 1. При горячей прокатке надо подавать жидкую смазку в зону соприкосновения металла с волками. Существует множество систем подачи смазки: самотеком с помощью разного рода щеток и кистей, под напором, то есть струйками, и так далее. Все эти системы очень плохи. Смазка разбрызгивается, поступает в нужные места неравномерно и в недостаточном количестве. Большая часть смазки теряется, загрязняет воздух. Нужно иметь 10 разных режимов смазки. Известные способы не обеспечивают такую регулировку. Требуется способ смазки, который обеспечит поступление в нужные зоны необходимого количества смазки, без ее потери, без существенного усложнения оборудования. Решение задачи 1 по стандарту 1.1.1. Способ подачи жидкой смазки в очаг деформации при горячей прокатке отличается тем, что с целью исключения загрязнения окружающей среды и сокращения расхода, жидкой смазкой пропитывают носитель, который подают в очаг деформации с прокаливаемым металлом. В качестве носителя используют материал, ликвидирующийся при температуре деформации, например, в результате сгорания или испарения, в частности, бумажную ленту. Виполи часто приходится образовывать при решении задач на выполнение операций с тонкими, хрупкими и легко деформирующимися объектами. На время выполнения этих операций объект объединяют с веществом, делающим его твердым и прочным. а затем это вещество удаляют растворением, испарением и так далее. Авторское свидетельство номер 182-661. Способ изготовления тонкостенных трубок из нихрома, включающий волочение и промежуточные отжиги в вакууме, отличающийся тем, что с целью получения трубок с толщиной стенок в 0,01 мм и обеспечения при этом допуска отклонения по толщине стенки в пределах 0,02 мм, повышение выхода годного, волочение на последних операциях доводки осуществляют на алюминиевом стержне, удаляемом после обработки вытравливанием щелочью. Авторское свидетельство номер 235-979. Способ изготовления резиновых шаров-разделителей путем формования и вулканизации резиновой оболочки на ядре, отличающийся тем, что с целью придания шару необходимых размеров, ядро формируют из смеси измельченного мела с водой, с последующей просушкой и разрушением твердого ядра, после вулканизации жидкостью, вводимой с помощью иглы. 1.1.2. Переход к внутреннему комплексному виполю. Если дан виполь, плохо поддающийся нужным изменениям и условия задачи не содержат ограничений на введение добавок в имеющиеся вещества, задачу решают переходом, постоянным или временным, к внутреннему комплексному виполю, вводя В1 и В2 добавки, увеличивающие управляемость или придающие виполю нужные свойства. Авторское свидетельство номер 265-068. Способ проведения массообменных процессов связкой с жидкостью. Жидкость предварительно газируют. Авторское свидетельство номер 1-044-879. Клапан для токсичных и взрывчатых веществ. Клапан заполнен легкоплавким припоем, в который введены ферромагнитные частицы. С внешней стороны установлен электромагнит. Пояснение. Нередко по условиям задачи даются два вещества, причем оба они плохо взаимодействуют с полем. Виполь как бы есть, все три элемента заданы, и его как бы нет, он, так сказать, не складывается. Простейшие обходные пути в этом случае состоят в введении добавок, внутренних в одно из веществ и наружных на одно из веществ. Такие виполи получили название комплексных, стандарты 1.1.2 и 1.1.3. Иногда одно и то же решение, в зависимости от постановки задачи, может быть записано как постройка простого виполя и как постройка комплексного виполя. Например, как визуально обнаружить маленькие капельки жидкости. Решение синтез виполя. В жидкость предварительно вводят люминофор и освещают зону поиска ультрафиолетовым светом. Авторское свидетельство номер 277-805. Возможно, иная постановка той же задачи. Как обнаружить неплотности в агрегате холодильника? Здесь веществами являются неплотности и протекающие сквозь них капли жидкости. Люминофор – добавка, образующая внутренний комплекс с веществом жидкости. 1.1.3. Переход к внешнему комплексному виполю. Если дан виполь, плохо поддающийся нужным изменениям, а условия содержат ограничения на введение добавок в имеющиеся вещества В1 или В2, задачу решают переходом, постоянным или временным, к внешнему комплексному виполю, присоединяя к В1 или В2 внешние В3, увеличивающие управляемость или придающие виполю нужные свойства. Предположим, в условиях задачи на обнаружение неплотностей в агрегате холодильника имеется ограничение. Люминофор нельзя вводить в жидкость. В этом случае вещество-обнаружитель может быть расположено на наружной поверхности агрегата. Авторское свидетельство номер 311-109. Возникает внешний комплексный виполь. 1.1.4. Переход к виполю на внешней среде. Если дан виполь, плохо поддающийся нужным изменениям, а условия содержат ограничения на введение в него или присоединение к нему веществ, то задачу решают достройкой виполя, используя в качестве вводимого вещества имеющуюся внешнюю среду. Авторское свидетельство номер 175-835. Саморазгружающаяся баржа по авторскому свидетельству номер 163-914 отличается тем, что с целью повышения надежности возврата баржи в исходное положение после разгрузки при любых углах крена и опрокидывания, она выполнена с балластной килевой цистерной, имеющей в наружных стенках отверстие, постоянно сообщающееся с забортным пространством. Нужно иметь тяжелый киль и нельзя иметь тяжелый киль. Выход – сделать киль из воды. В воде такой киль ничего не весит, а когда баржа опрокинута, киль оказывается в воздухе и приобретает вес. Вода не успевает вытечь из отверстий. Киль возвращает баржу в нормальное положение. Если необходимо менять вес движущегося тела, а это сделать нельзя, то телу надо придать форму крыла и, меняя наклон крыла к направлению движения, получить дополнительную направленную вверх или вниз силу. Авторское свидетельство номер 358-689. Центробежный датчик угловой скорости, содержащий двуплечья, рычаги и грузы, отличающийся тем, что с целью уменьшения габаритов и веса грузы выполнены в виде крыла для создания дополнительной подъемной силы при вращении. Авторское свидетельство номер 167-784. Центробежный тормозного типа регулятор числа оборотов роторного ветродвигателя, установленный на вертикальной оси ротора, отличающийся тем, что с целью поддержания скорости вращения ротора в малом интервале числа оборотов. При сильном увеличении мощности грузы регулятора выполнены в виде лопастей, обеспечивающих аэродинамичное торможение. Авторское свидетельство номер 526-399. Дебалансный вибратор, содержащий вал, дебаланс и устройство для крепления дебаланса к валу на заданном расстоянии от вала, отличающийся тем, что с целью увеличения возмущающей силы, дебаланс выполнен в виде тела, имеющего в поперечном сечении профиль крыла. 1.1.5. Переход к виполю на внешней среде с добавками. Если внешняя среда не содержит веществ, необходимых для построения виполя по стандарту 1.1.4, эти вещества могут быть получены заменой внешней среды, ее разложением или введением в нее добавок. Авторское свидетельство номер 796-500. В опорном узле скольжения используют смазку, в данном случае это внешняя среда. Для улучшения демпфирования смазку газируют, разлагая ее электролизом. 1.1.6. Минимальный режим действия на вещество. Если нужен минимальный, дозированный, оптимальный режим действия, а обеспечить его по условиям задачи трудно или невозможно, надо использовать максимальный режим, а избыток убрать. При этом избыток поля убирают веществом, а избыток вещества – полем. Избыточное действие обозначают двумя стрелками. Авторское свидетельство номер 242-714. Для получения тонкого слоя краски на изделие наносят избыточное покрытие, окуная изделие в бак с краской. Затем изделие вращают, и центробежные силы сбрасывают избыток краски. Авторское свидетельство номер 907-503. Способ дозирования тонера, включающий добавку в двухкомпонентный проявляющий состав тонера по мере его расхода в процессе проявления, отличающийся тем, что с целью повышения качества изображения добавку тонера осуществляют в количестве, превышающем максимальный расход тонера на проявление одной копии, а из проявляющего состава одновременно с проявлением удаляют избыточное количество тонера.